Глава 19. Вот я и выяснил, каким образом на озере оказалось кресло. Лсаэрос, кроме того, что являлся боевым магом, знал еще и основы телепортации и вообще много чего еще. В том числе и пространственную магию, на основе которой было создано некое место, что-то вроде привычного всем мешка инвентаря, где у него хранилась куча нужных вещей, включающих не только оружие, зелья, свитки и артефакты, но и вот такие вот предметы быта. В общем-то, именно поэтому он и носил гордый титул архимага. Так что, вернув себе магическую силу, он вернул и возможность снова пользоваться пространственным карманом. И, понятное дело, использовал ее по полной, достав себе такое вот кресло, на котором и устроился со всеми удобствами, дожидаясь, когда некий парень, то есть я, придет в себя. Когда дебаф наконец-то спал, и я полностью восстановился, архимаг простым взмахом руки... Вот что значит могущественный высокоуровневый непись, которому плевать на правила игры. Открыл портал в свой замок в землях гномов. На песке раскрылась черная арка перехода, и Лсаэрос с приглашающим жестом руки предложил мне войти первым. Но, видя мои эмоции и подозрительный взгляд, брошенный на черную как ночь арку, первым вошел в портал. Маг исчез на долю секунды, а затем вернулся на песок озера и, не дожидаясь, когда я решусь повторить его действия, недовольно хмыкнул, силой потянул меня за рукав. «Пойдем вдвоем сразу, если ты такой уж подозрительный». «Да ничего я не подозрительный», — мысленно не согласился я с ним. «Так, если только совсем чуть-чуть». «А вообще мне интересно, как совмещается некое подобие телепортера и боевого мага, пусть даже и в архимаге. Эх, когда-нибудь я все выясню». Портал привел нас в огромный, хорошо освещенный и богато украшенный зал прямоугольной формы с двустворчатыми резными дверьми по его обоим концам. Столь хорошее освещение давали застекленные широкие окна, начинающиеся с середины стены и уходящие под самый потолок, и выполненные в виде настоящих средневековых витражей из цветного стекла, изображающих странных, ни на кого не похожих созданий. Целое произведение искусства. Но раздавшийся над головой электрический треск отвлек меня от созерцания прекрасного. И стоило только поднять глаза вверх, как я испуганно зажмурился, отлично понимая, что еще секунда, и я труп. «Ах ты!» — выругался я. «Маг привел меня в ловушку!» По потолку ветвилось множество молний, собираясь в точки над тем местом, где я стоял. «Сейчас как ударит! И это будет очень больно!» «Но...» Я уже мысленно досчитал до 10 и все еще был жив. Открыв глаза, увидел. Мое тело окутано непроницаемой защитой, в которую бились электрические разряды, без какого-либо вреда для моего здоровья. А сам Лсаэрос, который, понятное дело, эту защиту и создал, стоял с затуманенным бездумным взглядом и водил прямо перед собой руками, словно переплетая невидимые нити, кое-где завязывая из них узелки, а где-то распутывая и распрямляя. Во мне бурлили эмоции, раздражение, злость, непонимание. «И что это сейчас было?» — довольно грубо и нетерпеливо спросил я. И только потом понял, что тем самым отвлекаю мага от какого-то важного дела, и что именно сейчас от его действий зависит моя жизнь. «Не отвлекай!» — сквозь зубы бросил Лсаэрос, недовольно скривившись. «Я настраиваю защиту!» Я нахмурился, но промолчал. «Ладно, жду». Через пару минут маг открыл глаза и извиняюще на меня посмотрел. «Я совершенно забыл про активную систему защиты, Крейбен. Впрочем, теперь все нормально. Для замка ты гость», — добродушным тоном произнес архимаг. «Так что можешь прогуляться, пока я наведаюсь на склад. Надо запастись кое-какими свитками и зельями. Да и сменить одежду на более подходящую для путешествия к барьеру Илиана. Заодно я тебе кое-что подберу». И маг отправился в конец зала к ближайшим двустворчатым дверям, предоставив меня самому себе. Ну и пока Лсаэрос ушел набивать свой пространственный карман, кстати, тоже бы от такого не отказался, все же инвентарь, увы, ограничен по вместительности. Всем тем, что только могло пригодиться, я решил по-быстрому посмотреть, что же там так настойчиво пыталась сообщить мне система. «Внимание, игрок! Сила бога Мок-Натала меняет суть кинжалов хаоса и снимает с них проклятие. Штрафы на репутацию при открытом ношении больше не действуют. Можете свободно использовать данное оружие при представителях совершенно любых рас мира Нория. Внимание, игрок! 12 часов истекли, и кинжалы хаоса принимают характеристики, исходя из вашего уровня развития и спецификации соответствующих боевых умений. Ознакомьтесь с новыми данными по этому оружию. Нецензурно и очень эмоционально выразился я. Лсаэрос, я бы тебя вот сейчас лично своими руками бы задушил, архимаг проклятый! Расстроенно опустившись на одно из кресел, стоявшее рядом с длинным столом, я материализовал в руках оба кинжала и всмотрелся в их свойства. Оружие. Кинжалы хаоса. Полный комплект. 2 из 2 предметов. Качество. Легендарное. Материал. Лунное серебро. Урон. Уровень персонажа умножить на 3 для каждого предмета. Наложенные постоянные заклинания. 5% шанс полного обездвиживания цели на 2,5 секунды. 5% шанс восстановления жизни на число нанесенного урона. 15% шанс нанесения 200% критического урона. 0,5% шанс получить случайное умение убитого противника. Наложенные временные заклинания. Отсутствует. При наложении не более 4, по 2 на каждый предмет. Ограничения по уровню. Отсутствует. Ограничения по классу. Тень. Дополнительные ограничения. Парное оружие. Убрать в инвентарь невозможно. Продать невозможно. Передать невозможно. Потерять невозможно. Привязка. Персонаж Крейбен. Тотем. Черный волк Зуравал Анра. При вызове тотема он получает полную свободу действия без ограничения на расстояние относительно владельца кинжалов хаоса. Обалдеть! Оценил я изменения. Зря поначалу расстроился. Система лучше меня знает, что мне нужно. Качество оружия скакнуло на порядок, а следом вырос и урон, и количество наложенных заклинаний, как постоянных, так и временных. Кинжалы превратились в просто мега-крутой артефакт. Я даже боюсь представить, сколько бы они стоили, имея возможность выложить их на продажу. Вампиризм, обездвиживание, криты и... То, чего не может быть в принципе, ну или, по крайней мере, не было раньше, крохотный шанс получить случайное умение убитого противника. И я так понимаю, убитого противника в прямом смысле этого слова, то есть игрок ли это, непись или моб, никакого значения не имеет. Да, класс! Спасибо тебе огромное, бог орков! Я тебя обожаю! Ну и всех остальных куда подальше. Эх, знал бы я, что у орков такой отличный покровитель, выбрал бы зеленокожего клыкастика. Отойдя от шока только минут через 10, я с трудом переборол себя и развоплотил кинжалы. Хватит ими любоваться. Успею еще. Пока маг не вернулся, стоит последовать его совету и прогуляться по замку. Витражи, витражи. Мастер, что их делал, был лучшим в своем классе. Хотя тут вообще все самое лучшее, я смотрю. Интересно, каким образом Лсаэрос завладел этим замком? И ответит ли он мне, если я об этом спрошу? Скорее всего, вряд ли. А еще здесь было очень тепло. И это несмотря на то, что замок расположен высоко в заснеженных горах. Система поддержки определенной температуры? Круто. Хотя магия ведь, мало ли какими заклинаниями напичкано это строение. Активная защита от проникновения с функцией настройки. Вот теперь еще обогрев помещений. Пора уже перестать удивляться. Что ж, теперь посмотрим, что за той дверью. И решительно повторил путь Лсаэроса. Распахнув резные створки, я оказался в широком коротком коридоре, в конце которого находились высокие... ворота, подернутые разноцветной пеленой, от кои так и веяло аурой опасности. Также по бокам коридора было по одной двери. Вот им я и решил уделить свое внимание. За левой дверью находилась лестница, ведущая вниз, а за второй — наверх. Увы, куда пошел архимаг, я не знал, так же, как и того, где располагается тот самый склад. Так что на этом, пожалуй, экскурсию в этой части замка можно заканчивать. Теперь моей целью были вторые двухстворчатые двери в другом конце огромного зала, где мы появились. Но заглянуть за них я не успел. «Крейбен!» Слегка искаженный, но вполне узнаваемый голос, раздавшийся, казалось бы, со всех сторон, заставил меня подпрыгнуть от неожиданности, отдернув руку от ручки. «Я сейчас вернусь, никуда не уходи!» Ох, вот я на своей шкуре почувствовал и еще кое-что интересное из функционала замка. Возможность следить за всеми, кто в нем находится. Умно. И, скорее всего, эта фишка работает через систему защиты и охраны. Я сел обратно на то самое кресло, в котором сидел до этого, и стал дожидаться архимага. «Масштабы замка ты уже успел оценить?» — усмехнулся подошедший ко мне Лсаэрос, сменивший свою одежду на темно-красное одеяние с длинным до пола плащом и глубоким капюшоном, откинутым за спину. «Да», — согласился я, — «но частично». Намекнул, что не против увидеть бы и остальное. «Два этажа вниз, три вверх». Лсаэрос понял меня по-своему. «Множество спален, две кухни, штук пять столовых, библиотека, кабинет, смотровая башня. В нижней части склады, лаборатория, сокровищница и даже тюрьма. Также в башне имеется портал, настроенный на две точки. В древние катакомбы в глубине гор, куда я тебе не советовал бы спускаться. И в мой личный дом в столице гномов». «Неплохо живут архимаги», — прошептал я, но маг меня все-таки услышал и улыбнулся, словно подтверждая мои слова. «А что насчет ключа?» — уточнил я. «Я тебе доверяю, Крэббин, но ключ ты получишь только тогда, когда мы откроем барьер». Веселье мага тут же спало, и он слегка нахмурил брови. «Доверяет он мне? Ага, конечно. Практически так же, как и я ему». «Вот, кстати, примерь», — перевел Лсаэрос разговор на другую тему. И жестом фокусника достал из пространственного кармана аккуратно сложенную причудливую броню из мелкочешуйчатой кожи темно-синего цвета. И вот. Узкие, слегка изогнутые мечи в простых деревянных ножнах. Но это было еще не все. Следом маг выложил на стол пяток амулетов, пару десятков колец, четыре браслета, какие-то свитки и склянки. «Это лучшее, что было в моих закромах. Ведь прогулка нам предстоит непростая. И несмотря на то, что ты бессмертный, я, увы, всего лишь простой архимаг, имеющий только одну единственную жизнь», — жалостливо добавил маг. «Простой», — мысленно посетовал я. «Да-да, таких простых днем с огнем не сыщешь». Я как ребенка прижимал к груди новую броню, свойства которой уже успел оценить и горящим взором смотрел на оружие и остальные вещи. Уверен, что все это такое же экстраординарное, как и броня Синримов, которую он непонятно где, что я даже представить не могу, смог достать. Не заморачиваясь стеснением и прочими культурностями, я скинул свою одежду, бросив ее на стол. Больше она мне не пригодится. И радостно облачился в броню. Одежда. Офил Найша, броня сумеречных эльфов, состоит на вооружении отряда Ренья Ди Итхил. Блуждающих под луной. Полный комплект, 5 из 5 предметов. Качество – эпическое. Материал – кожа хельпской рептилии. Защита – 150. Наложенные постоянные заклинания. Плюс 50 единиц силы, плюс 50 единиц ловкости, плюс 50 единиц интеллекта при ношении полного комплекта. Наложенные временные заклинания. Отсутствуют при наложении не более 3, по одному на каждый предмет. Ограничение по уровню – 50. Ограничение по классу. Лунный охотник. Ограничение, сняты волей бога Эдениса. Оружие. Мэгил Влос. Легкие мечи состоят на вооружении отряда Ренья Ди Итхил, блуждающих под луной. Полный комплект. 2 из 2 предметов. Качество. Эпическое. Материал. Адамантий. Урон. 220 для каждого предмета. Наложенные постоянные заклинания. 20% шанс нанесения 120% критического урона. 20% шанс нанесения 120% урона. Наложенные временные заклинания. Отсутствуют. При наложении не более 2, по одному на каждый предмет. Ограничение по уровню – 50. Ограничение по классу – лунный охотник. Ограничение, сняты волей бога Эдениса. Просмотрел кольца, выбрав себе те, что так или иначе повышали силу и здоровье, и тем самым увеличил свой бар ХП практически в 2 раза. Из амулетов надел на защиту плюс 100, а вот свитки и зелья, под согласный кивок Лсаэроса, забрал все, что он выложил. А среди них были склянки и с возможностью полного восстановления жизни, выносливости и интеллекта сразу, и снятия отравлений, и остановки кровотечений. В общем, полный набор для выживания в особо опасных зонах. Свитки же в основном из разряда боевой магии. «Как тебе?» поинтересовался маг, сгребая в пространственный карман то, что осталось. «Превосходно!» Я попрыгал на месте, оценивая, как сидит броня. Затем выхватил из-за спины мечи и провел серию ударов по воздуху, примеряясь к оружию. Тогда в путь. Алсаэра смахнул рукой, открывая портал. В этот раз я не побоялся первым шагнуть в арку перехода. И, оказавшись по ту сторону, тут же насторожился, заметив вдалеке лесной массив и три огромных силуэта, отдаленно напоминающих медведей-переростков, среди деревьев. Местные, самые мирные и простые мобы, решившие прогуляться у границы леса. Это мне вспомнилось описание монстров хребта Илиана из тех книг в библиотеке Нуар-Рахора. А вот чем дальше в лес, тем страшнее и сильнее зверьё, среди которого попадаются порой совершенно невообразимые экземпляры. И что ещё хуже, чем больше отряд тех, кто будет шастать у этого горного хребта, тем быстрее его порвут на части монстры. Они словно чуют разумных, так что какой бы путь те ни выбрали, рано или поздно встреча со смертью состоится. «А почему не сразу к барьеру?» — удивлённо спросил я у мага. «Увы», — пожал плечами Алсаэрос. «Если можно было бы, сразу открыл. Вот только возле барьера Илиана телепорты сбоят. Шанс создать стабильную арку крайне мал. Да и вообще, чем ближе к барьеру, тем хуже работают заклинания, выдавая порой совершенно непредсказуемый результат», — пояснил Архимаг. «Поэтому учти, что по большей части придётся надеяться только на острые клинки и твои возможности, а ни в коем случае не на меня. Но с лечением, если что, помогу», — поспешил добавить он, видя моё недовольство. «Странно, но восстанавливающие и оздоравливающие заклинания здесь только лишь ослабляются, и никаких неожиданных эффектов при их использовании не бывает». «Давай тогда их обойдём», — предложил я, имея в виду мобов у леса. Впрочем, маг меня отлично понял. «Кстати, нам пойдёт любое место возле барьера». «По сути, да. Вот только отсюда ближе всего и легче к нему добираться. Там дальше, ближе к горам, посёлок заброшенный будет, и от него тропа пойдёт в горы. Туда, где была раньше стена, построенная тёмными и светлыми эльфами, на месте узкого перешейка в горном хребте, по которому синримы и попали в проклятые земли. А в других местах, увы, добираться до барьера только по крутым склонам». «Ну уж нет», — отрицательно покачал я головой. «Пойдём здесь, но монстров мы всё же обойдём». «Тогда лучше налево», — указал маг. «Там лес гуще», — пояснил он. Медведи-переростки остались позади, а впереди — непроглядное пространство и словно бесконечные ряды деревьев. И как мы ни старались обходить опасность стороной, но стычка с местными мобами всё равно произошла спустя час нашего движения по лесу. На нас чисто случайно наткнулась пара взрослых кайламов, существ, похожих на прямоходящих кошек, шерсть которых заменяли крупные и очень острые чешуйки. Звери, как и мы, были очень удивлены встрече. Странно только, что они нас не почуяли. Впрочем, нас же с магом всего двое глупцов, сунувшихся в лес полной опасности. Так что мелочь, подобная кайламам, парочку разумных и правда могла не заметить. И только я выхватил мечи, приказав магу держаться за моей спиной, подальше от зверей, как те очнулись и беззвучно кинулись в атаку. Так как их слабых мест я не знал, в книге описано они почему-то не были, то бил только по глазам и лапам. Удачно ослепив первого моба, который пронзительно и очень противно заскулив, начал бездумно крушить всё, что попадалось на пути, доставалось, конечно же, только деревьям, я подскочил ко второму. Удачно подрубив переднюю лапу, попробовал пробить чешуйчатую шкуру под горлом. Получилось! Поверженный кайлам, истекая кровью, рухнул на землю. А к ослеплённому я решил не возвращаться. Он нам не помеха. «Уходим, быстрее!» Позвал я стоявшего в стороне мага, внимательно следящего за боем, и тот послушно двинулся за мной. Держа клинки наготове и используя их для пробития пути сквозь особо густые заросли, мы прошли ещё 300 метров, как маг неожиданно окликнул меня и указал в сторону. «Тропа должна быть там!» Кивнув, я повернул направо, и вскоре мы выбрались на поросшую невысокой бурой травой дорожку. А ещё через полчаса впереди за деревьями показалась большая поляна. «Вот он, посёлок, за которым когда-то была стена», — произнёс Алсаэрос. Выгоревшие практически дотла дома деревья, созданные магией эльфов, скрывались за бурной молодой прозеленью. А от нескольких простых с виду хижин, стоящих дальше на поляне, осталась только лишь основа. Такое чувство, будто кто-то огромный разметал бревенчатые строения, тратя на каждый по паре ударов. Если присмотреться повнимательнее, то тут, то там Можно под мхом и пожухлой листвой разглядеть некогда обтесанные стволы деревьев, из которых и были сделаны дома. «Сторожевой пост», — пояснил маг, взглянув на остатки хижин. «Отсюда до стены было примерно 600 шагов, если мне не изменяет память». «Вот только теперь там горы», — я проследил за тропинкой, идущей к каменистому склону. «Там слева был отдельный подъем на верхнюю площадку башни. Хоть горы поглотили и стену, и все сооружения на ней, но сама площадка превратилась в часть горного массива, создав ровную поверхность прямо у барьера. Нам этого вполне хватит». Но спокойно пройти разрушенные поселения светлых и темных эльфов нам не дали. Раздался какой-то шум и треск, заросли прямо напротив сторожевого поста затряслись, расступились, и прямо на нас поперла небольшая стая из 5 крагов, вепрей, измененных неизвестной магией практически до неузнаваемости. Огромные ядовитые клыки коричневого оттенка, направленные вперед от морды, так, чтобы с разгону насадить на них свою жертву, покрытая короткими костяными шипами шкура, пасть с острейшими, как бритва, зубами, и, как завершение, 3 налитых кровью глаза. Оттолкнув мага в одну сторону, я прыгнул в другую. Стая крагов, взрывая землю копытами, с огромной скоростью пронеслась по тому месту, где мы только что стояли. Существа, бывшие некогда простыми лесными кабанами, стали притормаживать. Вот только не так-то просто сбросить такую скорость и развернуться для новой атаки. Крепче сжав рукояти мечей, я активировал рывок. И пока стая не приготовилась ко второму таранному удару, подскочил к самому последнему крагу и с размаху вонзил оба клинка ему в... чуть пониже спины, а следом, предварительно провернув лезвие мечей в ранах, вырвал их из туши и подрезал связки на лапах. Первый готов. Но стая словно и не заметила потери. Вот они развернулись, и, игнорируя спрятавшегося за отсеками дома дерева Алсаэроса, снова ринулись на меня. Первых двух я перепрыгнул и попал прямо под лапы третьему, но хорошо не на клыки. Сильнейший удар в грудь отправил меня в недолгий полет, прервавшийся ударом об дерево. Бар жизни просел где-то на треть. Тут подоспел четвертый крак, свернувший с линии атаки, и, мотнув головой, силой воткнул один из клыков точно в плечо, пригвоздив меня к стволу. Минус еще процентов 20 хп. А ведь количество жизни у меня как у среднего танка. Еще одно движение мордой, и я падаю на землю. «Твари, да дайте же мне встать!» Отмахиваясь от сообщений системы о травмах, кровотечениях, отравлениях и прочих дебафах, я оперся на четвереньки, краем глаза следя за озлобленно хрюкающим крагом, собирающимся повторно насадить меня на клыки. На зелье времени нет, хотя достать, может, и достану, а выпить точно не успею. Мечей тоже нет, валяются где-то там, откуда начался мой полет. Все тело болит, плечо горит огнем, словно в рану залили расплавленный свинец. Да что говорить, нет сил даже для того, чтобы уползти. Меня шатает, словно тростинку на ветру. Тринь-тринь! Снова что-то там кричит система. «Отстань!» Мысленно прошу я, и тут же... Мое тело почувствовало небывалую легкость, плечо слегка отпустило, боль стала затихать, а бар жизни мгновенно поднялся до максимума, хотя и подергивался туда-сюда. Следом подтянулся и слегка просевший выносливости. А вот начал действовать Илсаэрос, как вовремя-то. В ту же секунду я с положения на четвереньках подскакиваю в воздух и ухожу в сторону от почуявшего неладное крага. Достаю из инвентаря 2 зелья с полной регенерацией и снятием отравления. Мигом опустошая склянки до дна и откидывая их, материализую в руках кинжалы хаоса. Сейчас и проверим, насколько они хороши. Активация рывка, и я вблизи морды зверя. Заработала мини-мясорубка, полосуя голову зверя. Удар, крит, удар, крит. Монстр обиженно взревел, но прошла еще пара удачных тычков, и крак валится к моим ногам мертвой тушей. Осталось 3, один из которых сейчас пытается выковырять из укрытия мага. Тот забрался в щель между склонившимся к земле домом деревом. Лсаярос пытается хоть как-то отогнать крага, забрасывая того несложными заклинаниями в виде небольших огненных шаров и молний, порядком рискуя, ведь рядом барьер и лиана. Но это только сильнее разъяряет зверя. И я снова чуть не пропустил удар, отвлекшись на архимага. Интуитивно уйдя в кувырок, пропустил моба, что пытался атаковать меня со спины. А где тогда последний? Ау! Бок обожгло огнем. Меня повернуло по часовой стрелке, но рукояти кинжалов я не отпустил. Вот и последний бывший вепрь. Вылетел, зараза, из-за поваленного широченного ствола дерева и самым краешком задел мои ребра клыком. Тот самый крак, чьей атаки я успешно избежал, снова кинулся в бой, попытавшись насадить меня на клыки. «Да сейчас прям!» Отклонившись, вонзаю оба кинжала в шею монстра, и тот тащит меня за собой по земле. Вырвав один из клинков, как остервенелый, колю зверя куда попало. Потеряет много крови, обессилит, а там я его и добью. Но эта живучая тварь остановилась только через 30 метров, протащив меня до самого конца поляны. Вепрь хотел скрыться в густых зарослях, где я по-любому бы от него отцепился, ударившись об какое-нибудь дерево или зацепившись за кусты. Тяжело дышащий зверь упал на землю и задергал лапами, пытаясь встать. Слегка пошатываясь, я побежал обратно, на ходу поглощая очередные зелья, убирая эффект отравления и восстанавливая здоровье. Ага, теперь мага из его укрытия пытаются достать уже два кабана. Везет же ему. Так, где там у меня свитки с заклинаниями? Поспешно достал я все, что было. Боевая, перебор, не будем экспериментировать. А это пойдет. Зажал я в руке первый свиток «Вьющаяся лоза». Активация и... «Вау!» — воскликнул я, не сдержавшись, когда обоих мобов окутали выросшие из земли колючие лианы и впились в шкуру монстров, проникая все глубже и глубже вплоть. «Но это немного не тот эффект», — тихо добавил я, высматривая архимага за комком колючек, в середине которого дико визжали израненные звери. «Крейбен! Ты... ты...» Раздался крик с обратной стороны дома дерева, и я торопливо подбежал к выбирающемуся из укрытия Лосаэросу. «Потом выскажешься!» — без церемона прервал я мага. «Уходим, пока сюда еще кто-нибудь не нагрянул!» «Да, да!» — согласился архимаг, зло зыркнув на меня. «Не по душе тебе, имея такую силу, знать, что не можешь воспользоваться ею во всю мощь, да?» — мысленно усмехнулся я. Зато я теперь получил видимое подтверждение тому факту, из-за которого сюда и не суются маги. Они тут и правда бесполезны. Еще бы, когда любое заклинание неожиданно может обернуться против тебя самого. Так что и правда, только хорошо вооруженным и небольшим отрядом воинов есть смысл забираться к барьеру. Вдруг позади нас, примерно там, где шла тропа, раздался яростный оглушающий рев, и я настороженно обернулся. «Проклятие! Сквозь лес ничего не видно!» Зато отлично слышен треск ломающихся деревьев. «Пошли, пошли!» — подтолкнул я продолжающего втихую ругать меня мага. «Не хочется мне столкнуться с тем монстром, что может так громко орать!» Вверх на первое возвышение мы взлетели, словно за нами гнались бешеные псы. Впрочем, примерно так оно и есть. Только не псы, а монстр. Гигантский монстр! Я наконец-то разглядел, как среди леса в сторону поляны двигалось нечто столь огромное, что вековые деревья на его пути разлетались в стороны, образуя довольно широкую просеку. Существо размером с четырехэтажный дом упорно желало перекусить двумя излишне проворными и хитрыми разумными –